«Давай водки выпьем», — предложил Освальд. «Давай», — сказал Шани. Из оставшегося в памяти Освальда Шани водит у него перед носом кривым пальцем и зудит. «А китаёза твой колдун! Колдун, ой, какой колдун!» Вода в пруду теплая-теплая, даже не мокрая какая-то вода. Никого нет. Только в глаза, как фонарь, светит багровая луна. Очнулся Освальд от мягких, влажных прикосновений к лицу. Он открыл глаза. Тут же от лица его что-то отдернулось в испуге. Непонятно было, где это он. Попробовал подняться, не смог. Что-то крепко держало поперек груди и за руки. В страхе рванулся, руки высвободились. Перевернулся на живот. От резкого движения что-то сдвинулось в голове, земля заходила ходуном, как студень. Не удержался и повалился на бок. Отлежался, приподнялся, посмотрел кругом. Переплетение стеблей и лоз. Огород китайца. Отлегло от сердца. Свет пробивался сверху, лунный. Что-то подсвечивало и снизу. Освальд посмотрел в ту сторону. Несколько длинных, как свечи, светящихся грибов. Свет от них шел яркий, резкий, не чета лунному. В этом свете, слева от себя, Освальд увидел какое-то шевеление. Там, освещенное сзади и сбоку, бугрилось что-то темное и пористое, вроде чуть приподнятой над землей шляпки очень большого и очень старого гриба. И под эту шляпку мелкими вороватыми движениями втягивались тонкие гибкие щупальца. Освальд рванулся так, что затрещала спина, вырвался из-под державших его стеблей, вскочил на ноги, тут же упал, споткнувшись, и в свете луны увидел, как втягиваются обратно туда, внутрь этой дьявольской клумбы, выбравшиеся наружу стебли. Длинные и гибкие, как змеи. Освальд влетел в дом, и здесь его немного отпустило. Здесь были стены. Он достал из ледника остатки пива, припал прямо к горлышку канистры и стал глотать его, ледяное и упругое. Глотки проскакивали в желудок, как камешки, твердые и тяжелые. После того, как пиво кончилось, он был уже твердо уверен, померещилось. Он лег, но уснуть не мог. Кошмар возвращался, обрастая все новыми подробностями. Утром он нос к носу столкнулся с Шани, выходящим из комнаты Моники. «Ты не это, не думай чего», — отводя глаза, забормотал Шани. Пьяный был, проснулся, возле нее лежу. Собрался и ходу. «А ничего не было, это я тебе точно говорю, я хоть и пьяный, а такое-то понимаю». Освальд чувствовал, как у него леденеют губы и горло. «Скот!» — начал он и задохнулся. Шани прошмыгнул мимо него к двери, остановился и обернулся. «А не только твой китаец, колдун», — сказал он. «Все вы тут, колдуны». Моника из комнаты не выходила. Китаец колдовал около огорода, что-то поправлял, подвязывал. Освальд видел, как он качает головой и разводит руками. Ночное видение вновь стало казаться не кошмаром, а действительностью. После обеда приехал работник с одного из дальних хуторов. Привез 12 мешков пшеницы и сказал, что про мельницу ходят нехорошие слухи. Будто мельник и его работник-колдун подпустили засуху. И нельзя ли в таком разе за деньги докупить еще мешочков 5-10 муки? Освальд заломил цену, работник неожиданно цену принял. Золото было у него в кисете вместе с табаком. Ударили по рукам, загрузили телегу, работник хлестнул по валам, телега, повизгивая осями, развернулась и поехала. А Освальд задумался, надо было срочно что-то делать. Под вечер приехал почтальон, привез еще одно письмо от отца. Отец писал, что они уже пятый месяц не видят земли, все океан да океан. Видимо, что-то стряслось с американским континентом, так как по расчету координат пароход находится в районе города Денвер, штат Колорадо. Отца, узнав, что он бывший мельник, назначили старшим механиком, потому что, в принципе, конструкция мельничного привода и паровой машины где-то схожи. Вчера неподалеку от них всплыло какое-то огромное морское животное. На поверхности были видны только глаза, огромные, как мельничные колеса. А потом оно нырнуло и проплыло под пароходом, почесав себе спину о киль. Да так, что судно пронзило долгая дрожь, а между некоторыми листами обшивки, там, где давно не обновляли клепку, стала проступать вода.